Странный мир. Ложа номер 4 оказалась лучшей из всех. Будь театр нечастным, а императорским, ее, вероятно, назвали бы царской. 7 кресел с золочеными спинками, 3 в первом ряду, 4 во втором, были в полном распоряжении единственного зрителя. Тем впечатлительней был контраст с остальным залом, где буквально яблоку негде было упасть. До начала спектакля оставалось еще минут 5, но публика вся уже сидела, словно каждый опасался, не объявится ли претендент на то же место. И не безосновательно. В 2 или 3 местах капельдинеры успокаивали взволнованных людей, потрясавших билетами. Одна сцена разыгралась прямо под Фондоринской ложей. Полная дама в горностаевом боа чуть не плача восклицала: «Как фальшивые! Где ты купил эти билеты, Жако?» Багровый Жако лепетал, что у очень приличного господина, по 15 рублей. Привычные к подобным происшествиям служители уже тащили 2 дополнительных стула. В ярусах сидели еще плотней, даже стояли в проходах. Там преобладали молодые лица, студенческие тужурки, белые блузки курсисток. Ровно в 8 часов, сразу после 3-го звонка, свет в зале погас, двери зала плотно закрылись. Правило начинать спектакль вовремя и не пускать опоздавших завел художественный театр. Но даже и там оно не соблюдалось с такой неукоснительной строгостью. Сзади послышался скрип. Ираст Петрович, сидевший падишахом на центральном переднем кресле, обернулся и не без удивления увидел давешнего гусара, обещавшего застрелиться. Корнет Лимбах, так, кажется, его звали, прошептал: «Вы один? Отлично! Не возражаете, если я сяду? Куда вам столько мест?» Фондорин пожал плечами. «Ради бога, не жалко». Пересел вправо, чтобы не тесниться. Однако офицер предпочел устроиться у него за спиной. «Ничего, я здесь», — сказал Корнет, вынимая из чехла полевой бинокль. Дверь ложи опять скрипнула. «Черт его принес! Не выдавайте, я с вами!» Еле слышно прошелестел в ухо Фондорину Корнет. Вошел средних лет мужчина во фраке и на крахмаленной рубашке, с таким же, как у Ираста Петровича, белым галстуком. Только жемчужина в нем была не черная, а серая. «Банкир или преуспевающий адвокат», — предположил Фондорин, мельком глянув на холеную бородку и торжественно поблескивающую лысину. Вошедший учтиво поклонился. «Царьков, а вы знакомы несравненной Ольги Леонардовны? Всегда рад». От этих слов можно было заключить, что господин Царьков владелец чудесной ложи, и что именно его актриса попросила о месте. Было не совсем понятно, какое к этому имеет отношение свистун с зеленым портфелем. Ну и раз Петрович не собирался ломать над этим голову. «Молодой человек с вами?» — спросил любезный хозяин, покосившись на Корнета. Тот разглядывал в бинокль лепнину потолка. «Да». «Ну что ж, милости прошу». Несколько минут, оставшихся до начала, пока публика шуршала, скрипела и сморкалась, новый сосед в полголоса рассказывал Фондорину о Ноевом ковчеге. Причем с таким знанием дела, что первоначальное мнение пришлось переменить. Не банкир и не адвокат, а, вероятно, какой-то важный театральный деятель или влиятельный рецензент. Есть разные мнения относительно режиссерского таланта Штерна, но в деловом отношении он несомненный гений. Словоохотливо начал господин Царьков, адресуясь исключительно к Фондорину, будто они сидели в ложе вдвоем. Впрочем, Корнет Лимбах, кажется, был рад, что на него не обращают внимания. «Он начал давать спектакли за неделю до открытия сезона и, что называется, использовал монополию на всю катушку. Публика повалила к нему, во-первых, потому что больше ходить было некуда, а во-вторых, он выстрелил подряд 3 постановками, о которых в прошлом сезоне спорил весь Петербург. Сначала показал Гамлета, потом 3 сестер, теперь вот бедную Лизу. Причем заранее объявил, что каждый спектакль демонстрируется 1 раз, без повторов. Смотрите, что творится в третий вечер!» Знаток театральной жизни обвел рукой переполненный зал. «Здесь еще и коварный удар по главному конкуренту — художественному театру. Они ведь намеревались в этом году удивить публику новыми постановками именно «Трех сестер» и «Гамлета». Уверяю вас, что после Штерна любая, даже самая новаторская трактовка покажется зрителям пресной, а бедная Лиза — это просто эпатаж». Ни Станиславский, ни Южин не осмелились бы выходить с таким драматургическим материалом на современную сцену, но я видел спектакль в Петербурге, уверяю вас, это нечто. Луан Тен в роли Лизы божественно. Лысый господин смачно поцеловал кончики пальцев, на одном из которых блеснул внушительный бриллиант. «Вряд ли рецензент», — подумал Ираст Петрович. «Откуда у рецензента солитер на дюжину каратов?» «Но самое интересное впереди. Я очень многого ожидаю от Ковчега в этом сезоне. Дав залп из трех сверханшлаговых спектаклей, они на месяц прекращают выступления. Хитрый Штерн предоставляет возможность художественному Малому и Коршу показать публике свои новинки, как бы отходит в сторону. После этого в октябре обещает дать собственную премьеру и, конечно, заманит к себе всю Москву». Хоть Фандорин и мало что смыслил в театральных обыкновениях, но это показалось ему странным. «Позвольте, но ведь здание арендовано. Как же театр может целый месяц жить без сборов?» Царьков хитро подмигнул. «Ковчег может себе позволить такую роскошь. Театрально-кинематографическая компания предоставила им аренду с полным обслуживанием по цене 1 рубль в месяц. О, Штерн умеет устраиваться. За месяц-полтора они подготовят совершенно новую постановку с нуля. Неизвестно, что это будет за пьеса, но уже сейчас за хороший билет на премьерный показ дают до 50 рублей». «То есть как это неизвестно?» «А так, расчетный эффект. Завтра у них сбор труппы, на котором Штерн объявит актерам, какую они ставят пьесу. Послезавтра об этом напишут все газеты. И готово. Публика станет с нетерпением ждать премьеры. Что бы они ни поставили. О, милостивый государь, поверьте моему чутью. Благодаря Ноеву Ковчегу Москву ожидает небывало плодородный сезон». Сказано это было с неподдельным чувством, и Ираст Петрович поглядел на соседа с уважением. Такая искренняя, бескорыстная любовь к искусству не могла не вызвать почтения. Но тсс, начинается! Что сейчас будет? Все ахнут! — хихикнул театрал. Этого фокуса Штерн в Петербурге не показывал. Занавес открылся. Весь задник был затянут белой тканью. Вдруг на ней высветился прямоугольник. Это был экран. На нем появилась карета, запряженная четверкой лошадей. Они неслись вскачь. Соединение кинематографа с театром? Любопытно, подумал Ираст Петрович. Прав был знаток. По партеру яросом пронесся восторженный вздох. «Умеет взять зрителя с первой же минуты, чертяка!» прошептал, перегнувшись, Царьков, и шлепнул себя по губам, мол, виноват, умолкаю. Заиграла пасторальная музыка, на экране появилась надпись. «Однажды в исходе царствования великой Екатерины молодой блестящий гвардеец возвращался из полка в свое имение». Постановка оказалась в высшей степени изобретательной. С массой находок, игривая и в то же время философская, в прекрасных декорациях, в костюмах, созданных модным художником из мира искусников. Короткая притча о бедной простушке, утопившейся из-за предательства любимого, была обогащена фабульными поворотами. Появились дополнительные персонажи, частью совершенно новые, частью поминаемые у Карамзина мимоходом. Спектакль был посвящен страстной, попирающей все запреты любви. Ведь бедная Лиза отдается своему Ирасту, не заботясь ни о молве, ни о последствиях. Спектакль повествовал о самоотверженной женской смелости, о мужской трусости перед общественным мнением, о слабости добра и силе зла. Последнее очень живо и выпукло олицетворяла богатая вдова, артистка Лисицкая, и Шулер, артист Мефистов, нанятые ею, чтобы разорить увлекающегося Ираста и вынудить его к женитьбе по расчету. Для воссоздания исторической Москвы, пейзажей, явлений природы активно использовался кинематографический экран. Превосходно была задумана сцена с призраком отца Лизы, артист Разумовский, которого подсвечивал голубой луч прожектора. Впечатляли монолог и танец смерти, заманивающий девушку в пруд. Эту роль исполнял сам господин Штерн. Но более всего поразил публику трюк со скульптурой. Почти все второе действие разворачивалось у статуи Пана, символизирующего пасторальную чувственность любовной линии. Через минуту зрители, разумеется, перестали обращать на статую внимание, сочтя ее принадлежностью декорации. Каков же был восторг, когда в конце акта античный божок вдруг ожил и заиграл на своей свирели. Впервые Ираст Петрович увидел труппу, в которой, пожалуй, не чувствовалось перепада на уровне актерской игры. Все артисты, даже исполнители маленьких ролей, были безупречны. Выход каждого был истинным фейерверком. Однако многочисленные достоинства постановки Фандорином были едва замечены. С той минуты, как на сцене первый раз появилась альтаирская Луантен, спектакль поделился для него на две неравноценные части – картины, в которых она играла, и картины, где ее не было. Едва зазвучал нежный голос, напевающий простенькую песенку о полевых цветах, и будто чьи-то безжалостные пальцы стиснули сердце доселе равнодушного зрителя. Он узнал этот голос. Думал, что забыл, а, оказывается, помнил все эти годы. И фигура, походка, поворот головы — все было в точности такое же. «Разрешите?» Фандорин, повернувшись, чуть не силой вырвал у корнета бинокль. Лицо. «Нет». Лицо было другое, но выражение глаз, но доверчивая улыбка, но ожидание счастья и открытой судьбе. Как можно было столь достоверно, столь безжалостно все это воспроизвести? Он даже зажмурился и не запротестовал, когда гусар отобрал свои окуляры, сердито шепча: «Отдайте, отдайте, я тоже хочу ею любоваться». Смотреть, как бедная Лиза полюбила беспечного Ираста, как он променял ее любовь на иные увлечения и позволил ей гибнуть, было больно и в то же время животворно. Вот странное, но очень точное слово. Будто время острыми когтями сдирало ороговевшую кожу с души, и та сочилась кровью, вновь обретая чувствительность, незащищенность. Еще один раз Фандорин, не выдержав, закрыл глаза в сцене Лизиного грехопадения. Решенный режиссером чрезвычайно дерзко, даже натуралистично, луч выхватил из темноты обнаженную девичью руку с вытянутыми пальцами, потом она, будто вянущий стебель, поникла и опустилась. «Ай да Луантен!» — воскликнул Царьков, когда все зааплодировали. «Чудо, как играет! Не хуже покойной Комиссаржевской!» Фандорин метнул на него злобный взгляд. Эти слова показались ему кощунством. Ираста Петровича все больше раздражал хозяин ложи. Несколько раз к нему заходили какие-то люди пошептаться. «Ладно бы еще когда Лизы, то есть Элизы Луантен не было на сцене». Во время музыкальных пауз разговорчивый сосед перегибался через кресло и начинал делиться впечатлениями, либо рассказывать что-нибудь про театр или исполнителей. Например, про героя-любовника Смарагдова сказал пренебрежительно: «Партнер не ее уровня». Ирасту Петровичу так не показалось. Он был всецело на стороне этого персонажа, не ревновал. Когда сценический Ираст обнимал Элизу и, вопреки логике, по-детски надеялся, что тот образумится и вернется к своей возлюбленной. К болтовне опытного театрала Фандорин начинал прислушиваться, лишь когда тот говорил что-нибудь о Примадонне. Так во время длинной и неинтересной Расту Петровичу сцены в игорном клубе, где друг-офицер уговаривал героя остановиться, а Шулер подбивал отыгрываться, Царьков сообщила господе Альтаирской Луантен кое-что, заставившее Фондорина нахмуриться. «Да, Луантен, безусловно, жемчужина огромной ценности. Слава богу, нашелся человек, который не пожалеет средств на достойную оправу. Я имею в виду господина Шустрова из театрально-кинематографической компании». «Это ее покровитель?» — спросил Ирас Петрович, ощутив неприятный холодок в груди и сердясь на себя за это. «Он кто?» «Очень способный молодой предприниматель. Унаследовал от отца прянично-бараночную фирму. Учился в Америке и дела ведет тоже по-американски, жестко. Задавил всех конкурентов, потом продал свое бараночное княжество за очень хорошие деньги. Теперь создает зрелищную империю. Затея новая, перспективная. Не думаю, что к Альтаирски у него сердечный интерес. Шустров человек не романтический. Скорее тут инвестиция, расчет на ее артистический потенциал». Он еще рассказывал что-то про наполеоновские планы бывшего бараночника, но успокоившийся Фондорин больше не слушал и даже неучтиво оборвал говоруна жестом, когда на сцене вновь появилась Лиза. Второй сосед, хоть с разговорами не лез, докучал Ирасту Петровичу не меньше Царькова. На каждый выход альтаирской Луантены он откликался воплями «Браво!». От звонкого голоса у Фондорина закладывало уши. Несколько раз Ираст Петрович сердито говорил: «Перестаньте! Вы мешаете!» «Пардон!» — бормотал корнет Лимбах, не отрываясь от своего увесистого бинокля, а через секунду снова орал: «Божественно! Фора!» Восторженных поклонников у актрисы в зале было множество. Даже странно, что вопли не мешали ей вести роль, она словно их не замечала. Вот ее партнер, господин Смарагдов, в тот момент первого выхода, когда в зале завизжали и запищали женские голоса, приложил к груди руку и поклонился. При иных обстоятельствах эмоциональность публики вызвала бы у Фондорина раздражение, но сегодня он был мало на себя похож, в горле будто стоял ком, и реакция зрителей не казалась Ирасту Петровичу чрезмерной. Несмотря на волнение, вероятно, вызванное не столько актерской игрой, сколько воспоминаниями, Фондорин отметил, что реакция зала была предопределена психологическим рисунком постановки. Комичные сцены чередовались с сентиментальными, к финалу публика сидела притихшая, всхлипывающая, а закрывался занавес под громоподобные аплодисменты и овации. За минуту до окончания в ложу вошел полосатый свистун и почтительно встал за спиной у хозяина. Свой зеленый портфель он прижимал локтем, в руках держал книжечку и карандаш. «Ну так», — сказал ему Царьков, почти бесшумно хлопая в ладоши. «Ее, Иштерна, поблагодарю лично. Приготовь там что-нибудь по-высшему. А со Смарагдова хватит и тебя. Передай от меня карточку, ну и вина, что ли. Он какое любит?» «Бордо, Шато Латур, по 25 рублей бутылка». Заглянул в книжечку полосатой и слегка присвистнул. «Губа не дура». «Полдюжины. Эй, вы потише». Это было сказано гусару, который, едва закрылся занавес, начал кричать «Луантен! Луантен!» Обидел корнета Ираст Петрович. «Дайте-ка!» — вновь отобрал у мальчишки бинокль. Очень хотелось рассмотреть, какое у поразительной актрисы лицо, когда она уже не играет. «Но я должен видеть, как она возьмет мою корзину!» Офицер попробовал вырвать бинокль из руки Фондорина, но с тем же успехом он мог бы попытаться вырвать меч у бронзовых Минина и Пожарского. «Считайте, что это плата за место», — процедил Ираст Петрович, подкручивая колесико. «Нет, нисколько не похоже», — сказал он себе. «Лет на 10 старше, лицо не овальное, скорее угловатое, и глаза совсем не юные, усталые. Ах, какие глаза!» Опустил бинокль, потому что вдруг ощутил непонятное головокружение. «Вот еще новости».